Прошла первая неделя учебы, за ней вторая, но ожидаемых неприятностей не было ни со стороны Самохина, ни со стороны продавцов наркотиков. Жизнь в школе вошла в нормальное русло, и мало-помалу Ольга в классе перестала быть новенькой. Случай с поимкой Ахманова стал известен всем ученикам, которые в своем большинстве прониклись уважением к девушке, не побоявшейся вооруженного наркоши. А то, что девушка к тому же хрупкая и красивая, привлекло к ней пристальное внимание всей мужской половины старших классов. Ольга принимала такое отношение к себе как должное, охотно знакомилась с ребятами и девчонками из других классов, но ухитрялась со всеми держать определенную дистанцию и никого при этом не обидеть. Наверное, такая популярность и стала причиной того, что Самохин на время затаился, сделав вид, что никакой стычки с Ольгой не было. Теплая солнечная погода закончилась, похолодало, все чаще на город наползали тучи и шел дождь. Раньше в школу и обратно Ольга шла по бульвару, усаженному старинными липами с большими раскидистыми кронами. В последнее время листва с деревьев почти облетела, а с веток на голову сыпалась морось, и Ольга сократила дорогу, идя наискось через проходные дворы. Это был потенциально гораздо более опасный маршрут, но возражения Игоря были проигнорированы. «Ты не должен ничего опасаться», — говорила она. «Если последствий инцидента с Ахмановым не будет, то никакой опасности для меня нет. Там вообще много народа ходит. Даже если натолкнусь на какую-нибудь шпану, меня не убудет от того, что потрачусь на несколько затрещин. А вот если кто-то планирует свести счеты, то лучше пусть это произойдет как можно скорее и в удобном для этого месте. Я буду начеку, а они, наоборот, расслабятся, поскольку никакой видимой опасности для них не будет. Лучше раз и навсегда разобраться с бедой, чем длительно ходить, ожидая ее неизвестно откуда. Я все-таки возьму пару недель отпуска и похожу вместе с тобой», – решительно сказал Игорь. «Не могу я спокойно жить и работать, когда любимая женщина подвергается опасности». «Из всего сказанного мне было приятно услышать только то, что ты меня все-таки любишь. К сожалению, ты это чаще показываешь, чем говоришь. А мне и послушать приятно. Слышал, наверное, такое выражение, что женщины любят ушами. А в остальном ты сказал глупость. Зачем тебе сейчас отпуск? Только для того, чтобы провожать меня? А остальное время чем займешься? Да и не нужны мне провожатые. Во-первых, в угрозу со стороны торговцев наркотиками я не верю. Они серьезные люди и такими пустяками заниматься не будут. Ну, испортила я им бизнес в нашей школе, да и то ненадолго. Очередная паршивая овца найдется быстро. Да и кого там мог сдать Ахманов? Мелкого посредника? Нет, если бы представился случай, со мной в назидание другим, конечно, разделались бы. Но специально меня отслеживать никто не будет. Кто они и кто я? Резонно. Ты меня почти успокоила. А во-вторых, извини, но в случае угрозы ты мне будешь только мешать. Тогда в парке я чуть было не пропустила удар ножом только потому, что тряслась за тебя и слишком спешила, чтобы тебе помочь. Чтобы от тебя была реальная помощь, или ты хотя бы меня не отвлекал, нужно достать ствол. Причем не газовый, а боевой. А я, если честно, с огнестрелом связываться не хочу. Не тот у нас с тобой случай. Но кое-что подготовить не помешает. У вас есть на работе компы на списание? Есть, наверное. А тебе зачем? Мне нужно, чтобы ты разобрал 2-3 старые мыши. Из тех, что еще с шариками. Эти шарики мне и нужны. И желательно, чтобы никто твоей работы по их разборке не видел. Ты меня заинтриговала. Зачем тебе это? Каким бы быстрым ни был человек, если у противника есть ствол, всегда есть шанс нарваться на пулю. Поэтому такого желательно успокоить на расстоянии. Если у тебя нет огнестрельного оружия, вполне подойдет метательное. Ножи я с собой таскать не хочу по понятным соображениям. А вот то, о чем я тебя просила, вполне подойдет. Стальной, залитый в резину шарик – это идеальное орудие для метания. Конечно, для этого нужны немалая сноровка и опыт, а из пистолета на небольшой дистанции и дурак попадет. Завтра принесу, пообещал Игорь. У электронщиков наверняка есть. На следующий день, возвращаясь из школы, она заметила, что следом за ней в некотором отдалении следует мальчишка, лет 10, со школьным портфелем в руках. Когда Ольга говорила Игорю, что этой дорогой ходит много людей, она немного погрешила против истины. Утром, когда она шла в школу, вместе с ней действительно двигалось много мужчин, спешащих на работу. Но вот обратный путь она почти всегда проделывала в гордом одиночестве, поскольку занятия в школе заканчивались раньше рабочего дня на предприятиях. Поэтому ее преследователю было трудно оставаться незамеченным, хотя он изо всех сил пытался притвориться случайным попутчиком. Стоило ей ненадолго ускорить или замедлить шаг, как он с небольшой задержкой делал то же самое. На следующий день он опять сопровождал ее почти до самого дома, после чего свернул к автобусной остановке. Определенно, кто-то таким нехитрым способом хотел выяснить маршрут ее передвижения. Игорю Ольга ничего говорить не стала. Зачем бестолку трепать нервы любимому человеку? Но в одно из отделений сумки, которую она использовала вместо портфеля, было уложено несколько свертков. Сегодня соглядатая не было, и Ольга вся внутренне подобралась, предчувствуя развязку. Чтобы попасть домой, ей нужно было пройти через один двор, потом обогнуть небольшой гаражный кооператив и пересечь один за другим еще два проходных двора. Возле гаражей ее уже ждали. Шестеро парней в возрасте от 16 до 20 лет старательно делали вид, что торопливо идущая мимо гаражей девушка их совершенно не интересует, и развернулись в ее сторону, перекрывая дорогу, только тогда, когда неизвестно откуда вынурнувший седьмой отрезал ей путь к бегству. Она замедлила шаг, надевая нитяные перчатки и подыскивая место почище, куда можно было бы бросить сумку. «Куда спешим?» – глумливым голосом осведомился один из них. «Говори, что нужно, и освободи дорогу», – отозвалась Ольга. «Не расположена я здесь с вами лясы точить». «Крутая», – сказал тот же парень, видимо, вожак в группе. «Слышишь, крутая, ты сильно обидела нашего друга. Теперь придется отработать. На улице, пожалуй, будет холодновато, да и грязь. Но у нас есть пустой гараж с лежанкой». «Обслуживать только тебя?» – насмешливо спросила Ольга. «А потом что, отпустишь?» «Я привык делиться со всеми», – заявил вожак. «Так что обслужишь всех, а с меня начнешь. А мы потом подумаем и решим». «Да», – решила Ольга, – «с тебя и начну». Она стояла метрах в трех от него и внезапно очутилась совсем рядом. Парень попытался отмахнуться рукой, в которой уже был нож, но девушка перехватила руку в запястье и резким движением развернула ее в сторону, вогнав нож в бок стоящего справа от вожака бандита. Удар коленом в пах с одновременным ударом свободной руки в горло, и рядом с одним телом падает второе. Шаг назад, и одна из рук вращательным движением отбивает удар ножа. Бандит на мгновение теряет равновесие и тут же складывается пополам от сильного удара в солнечное сплетение. Так, этот может подождать, а вот этот нет. Подобравшийся сбоку и уже нанесший, казалось бы, верный удар бандит почему-то промахивается и получает удар рукой в основании черепа. Если бы кто-нибудь мог наблюдать происходящее со стороны в темпе, позволяющем ему рассмотреть все движения Ольги, он, несомненно, бы ощутил красоту и пластику ее движений. Девушка, казалось, танцевала на небольшом пятачке в проходе между гаражами. Окружающие ее парни падали на землю один за другим. Прошло секунд 20, а на ногах остался только тот из бандитов, который мешал ей убежать. Когда началась схватка, он тоже выхватил нож и бросился к Ольге, но успел пробежать только чуть больше половины разделяющего их расстояния, как все было кончено. Он попытался убежать, но Ольга сбила его с ног броском шарика в голову. Некоторые из ее противников лежали неподвижно, кто-то стонал и пытался ползти. Надо было торопиться, пока нет посторонних. Она в темпе присела вокруг каждого из них, отработанным движением ломая шеи. Потом подобрала свою сумку и достала из нее полиэтиленовый пакет, засунула в него руку и подобрала с земли вымазанный кровью шарик. Теперь вывернуть кулек наизнанку и вместе с шариком уложить в сумку. Ольга бросила последний взгляд на распростертые на земле тела и быстро пошла в обратном направлении. В проходе двора она вытащила из сумки уложенные в полиэтилен полусапожки и переобулась, а потом посыпала по своим следам смесь махорки и молотого перца. Заглянула во двор. Пусто. Ольга, не спеша, чтобы не привлекать внимания, пересекла двор, избавившись у мусорных бачков от пакета с шариком, и вышла на улицу, по которой прошла пару кварталов до автобусной остановки. Сменив пару автобусов, она вышла на остановке возле своего дома. Игорь еще не пришел с работы, поэтому она быстро набросала ему записку на случай, если за ней придут раньше его возвращения, и положила ее в условленное место. Потом настал черед осенних туфель, в которых она была у гаражей. Подошвы были тщательно вымыты и смазаны, как и все туфли обувным кремом. Пакет из-под кайенской смеси был выброшен в тот же мусорный бак, куда отправились шарик и перчатки, но сумка еще попахивала махоркой и перцем. По-хорошему, ее тоже надо было выбросить, но Ольге сумка нравилась. Поэтому она избежала мусорного бака, а отправилась после обработки пылесосом в одно из отделений шкафа. Взамен нее девушка достала другую, очень похожую по внешнему виду и уже бывшую в употреблении, и переложила в нее учебники и тетради. «Надо было засыпать смесь в стеклянную банку», – подумала она. «Ладно, в следующий раз буду умнее». Когда пришел Игорь, Ольга сидела на кухне и уминала бутерброды с сыром и ветчиной. «Что это ты так рано села ужинать?» – спросил он, снимая мокрый плащ. «Там что, дождь?» «Здорово! Знала бы, не морочила бы себе голову с махоркой». «Ты кофе будешь?» «Не, не буду. Перед уходом с работы ребята напоили чаем». «А на меня, Игорь, наехали дружки Самохина. Целых 7 человек. Пришлось попотеть. Но никаких следов я там не оставила». «Так ты их всех...» «Там иначе было нельзя. Это были не школьники, а братва. И живой бы я оттуда не ушла. Теперь все зависит от того, посмеет ли Володечка рассказать все папочке и что предпримет старший. Хотя я думаю, что он все же будет молчать. Его отец хоть и с гнильцой, но все-таки мент. И вряд ли одобрит такие поступки и связи сыночка. Так что почти наверняка в этом случае быть Вовочке битым. Оно ему надо?» Так и оказалось. Никто в тот вечер их не побеспокоил, а на следующий день в школе Самохин старался держаться от Ольги подальше и не покидал компании своих дружков. Пару раз она перехватила его взгляды, в которых явственно читались испуг и удивление. Пожалуй, неприятности с его стороны можно было больше не опасаться.